лейтенантских лет и другое. Вне всякого сомнения, Кейтель был хорошим войсковым офицером и, несомненно, не являлся тем, кого он называет ханжами. Он предавался своей страсти лошадника, любил хороших лошадей и всякие байки о них. Покупка и продажа лошадей занимала в его жизни в то время большое место. Он рьяно охотился, а это давало ему возможность часто бывать в имениях в окрестностях Вольфенбюттеля и приобретать множество друзей и знакомств. Он хорошо и охотно танцевал, дирижировал танцами на придворных балах принца-регента Брауншвейгского и принца Альбрехта Прусского. Но при всем том Кейтель был врагом бездельного времяпрепровождения и остерегался влезать в долги. Когда он и друг его юности Феликс Бюркнер были командированы в военно-кавалерийское училище, обучавшиеся в нем офицеры отличались, мягко говоря, легкомысленным поведением, они дали друг другу слово — никаких азартных игр и никаких любовных историй. Кейтель с ужасом рассказывает в своих записках о судьбе одного знакомого кавалерийского офицера. Тот женился на дочери торговца и из-за долгов бежал в Америку. Во время пребывания Кейтеля в Ганновере в кавалерийском училище произошел крупный скандал. Дюжина направленных в него офицеров была исключена за запрещенные азартные игры и карточные долги, и потом, когда в дело вмешался сам кайзер, их перевели в другие части. Кейтель таких вещей не понимал. Сам он был человеком бережливым, а его пребывание в Бремене в 1934-1935 годах в качестве командира дивизии рассказывают, что на всякие официальные приемы он ездил в служебном автомобиле, но если бывала приглашена и его жена, ей приходилось отправляться туда на трамвае. Для него было немыслимо, чтобы она ехала рядом с ним в командирской машине, ведь это показалось бы неприличным. И еще одно обращает на себя внимание в его записках, рисующих лейтенантский быт с дежурствами по казарме, маневрами, учебными стрельбами, участием в офицерских скачках с препятствиями и осенней конной охоте, ничто не выдает каких-либо особенных его интересов, выходящих за рамки повседневного бытия и службы. Нет никаких сведений о чтении им невоенной литературы, за исключением книг по сельскому хозяйству. Нет никаких признаков интереса к политике вплоть до начала Первой мировой войны. И причина этого не только в том, что свои записки Кейтель считал только фундаментом для собственного жизнеописания и воспоминаний о Второй мировой войне, которые он стал писать гораздо позже, в 1945 году, когда находился в Нюрнбергской тюрьме, чтобы, по его собственным словам, прогнать мрачные мысли и скоротать время. Все это явно не играло для него долгое время никакой роли. Он полностью посвящал себя службе, а кроме того, оставались еще лошади, охота, участие в событиях, происходивших в Хельмшероде или на очередной сельскохозяйственной выставке в Ганновере. В этом он ничем не отличался от сотен своих сослуживцев из той же среды. С другой же стороны, чрезвычайно добросовестный и дотошный, неустанный в службе, основательный молодой офицер уже вскоре обратил на себя внимание начальства. После окончания курсов при стрелковом училище полевой артиллерии в Ютербоге 1904-1905 годы ему за примерные успехи улыбался перевод в учебный полк этого училища, но он попросил оставить его в Вольфенбюттеле, поближе к отцовскому поместью. В 1908 году Кейтелю из-за тяжелого несчастного случая на кавалерийском учении, падение с лошади во время прыжка через барьер, приведшее к перелому костей таза, пришлось лечиться в Ганноверском госпитале. Потом его перевели в военное училище на должность офицера-наставника. На эту должность назначали только неженатых офицеров, поэтому Кейтелю пришлось доверительно сообщить своему командиру, полковнику Штольценбургу, что он намерен объявить о своей помолвке и вскоре жениться.